39. Кунда-Кхадар. На протяжении 10 дней самоходные мины замедленного действия пересекали плоские, иссушенные земли западного Бхарата. Несмотря на то, что гарнизон аватхов, расквартированный в Кунда-Кхадар, бежал под натиском отважных джаванов Бхарата, артиллерийские батареи, расположившиеся вдоль 80-километровой линии фронта, выпустили из своих установок около 300 таких автономных снарядов. Каждый из них нагружен 10 килограммами мощной взрывчатки, а по размеру и форме напоминает маленького мускулистого кота. Днем они спят в небольших углублениях в земле или даже в засохшем помете, в коровьих лепешках. Когда же наступает ночь, мины раскрывают антенны, расправляют сложенные металлические ножки и начинают скакать по полям вдоль канав, покошачьи ловко, покошачьи осторожно, определяя направление по свету звезд и только им, слышному чириканью GPS. Их пугает свет автомобильных фар. Заметив его, они застывают, рассчитывая на свою рудиментарную хамелеоноподобную мимикрию. Никто их не видит, никто не слышит. Хотя умные мины проскальзывают всего в нескольких сантиметрах от тракториста, спящего на своем чарпое. К тому времени, когда первый брамин выйдет приветствовать солнце на берегах священного Ганга, они уже преспокойно зароются в песок или повиснут, зацепившись за балки в сумраке храмового потолка, а может нырнут на самое дно сельского резервуара с водой. Это сарисины уровня 1,4. Но их энергетические элементы работают на реакции метана, замедленной вольфрамом. Они перебегают Бхарат, двигаясь от одной кучи коровьего дерьма к другой. И когда августовским вечером солнце клонится к закату, самоходные мины достигают своей цели. В течение двух ночей они передвигались по городским улицам, пугали кошек, вышедших на охоту, перепрыгивали с крыши на крышу через узкие городские переулки, спускались по стенам. Заряды соединялись подвое, потрое, десятками, дюжинами, превращаясь в раи из пластиковых лапок и гибких усиков антенн, заставляя бродячих собак заходиться лаем. Но кто же обращает внимание на лай бродячих собак? В 10.30 220 самоходных умных мин проникают во все ключевые системы главной электрораспределительной станции Ray Power в Аллахабаде и одновременно взрываются. По всему западному Бхарату от Аллахабада до самой границы наступает блэкаут. Коммуникационные линии умирают, командные центры парализованы. Военные пытаются привести в действие дублирующие системы. Наземные спутниковые станции отключаются. Посты противовоздушной обороны переходят на запасное питание. На аварийное подключение уходит 3 минуты. На восстановление коммуникационных линий и контрольных цепей еще 2. И еще 3 на то, чтобы полностью восстановить оборонительную систему Бхарата. За эти 8 минут 150 вертолетов «Аватха», поддерживаемые наземными силами, сарисинами, мобильными механизированными группами, продвигаются на 5 километров вглубь территории Бхарата. И пока минометные подразделения занимают позицию у пограничных деревень, бронетанковые части движутся при поддержке с воздуха в направлении северной оконечности дамбы. Одновременно с этим две моторизованные дивизии прорывают линию обороны бхаратцев у Ревы и направляются по Джабалпурской дороге к Аллахабаду. К тому моменту, когда вступают в действие резервные энергетические установки и вновь начинают функционировать все командные и разведывательные системы, западные артиллерийские позиции Бхарата уже смотрят в жерла танковых пушек врага. Стаи роботов-крыс обезвреживают оборонительные минные поля на дамбе Кунда-Кхадар. Уже слышен жуткий свист минометного обстрела. Окруженные со всех сторон, беззащитные перед нападением с воздуха части, обороняющие Аллахабад во главе с командующим генералом Джахой, капитулируют. 5000 солдат складывают оружие. Так заканчиваются 8 самых героических минут в военной истории Аватха и самых позорных в истории Бхарата. К 10.40 сеть восстановлена, а еще через 10 минут по всему накрытому дождем Варанаси уже трезвонят палмы.